Какое удачное стечение обстоятельств. Сейчас стены Азкабана вместо того, чтобы препятствовать мне, препятствуют своим же хозяевам. Конечно, если бы существовал какой-нибудь черный ход или аварийный маяк, все выглядело бы совсем по-другому. Но ни о чем таком Тикнес не слышал. Вполне логично для тюрьмы сверхстрогого режима. Удобство посещений заключенных принесено в жертву максимальной надежности их содержания. Я аккуратно ступил на заваленную камнями лестницу и поглядел вниз. Судя по тому, что на заваленных камнями ступеньках четко просматривалась узкая очищенная для прохода дорожка, гильдийцы не экономили на аккуратности и безопасности. Хотя им же еще своих, ослабленных, наверх на эвакуацию вести. Вон, и ковры-самолеты подготовлены. Я с завистью посмотрел на тот, на котором прилетел сюда. Может, один потеряется? Эх, мечты, мечты. Жаль, но слишком дорого такое обойдется. Не за такое ли крысетничество гильдия не признает теперь договороспособной стороной род Дэвисов? Смутные намеки о серьезности претензий гильдии к моим возможным родственникам до меня доходили не раз и не два. Пока в насущной необходимости, но без всякого удовольствия терся среди аристократов-капиталистов, ткнулся носом не в одну кучу грязного белья. Понятное дело, важным компроматом со мной никто не делился. Но общеизвестными фактами, которые к тому же можно повернуть выгодной для информирующего стороной, почему бы и нет. Впрочем, я был совсем не против. Слушал и мотал на ус. Что же касается ситуации с Дэвисами, то слишком многие случайно просвещали меня по поводу этого рода. Зависть со стороны не имеющих места в палате и презрение к выскочкам, не имеющим восходящей во времена Мерлина родословной, они такие. А если учесть, что среди просветителей были в основном доброжелатели, у которых были в наличии подходящие по возрасту, читать, от 5 до 50, родственницы на выданье, безоглядно верить таким, совсем себя не уважать, где-то внизу громко бумкнуло, и я отложил раздумья о судьбах Вселенной на более удачное время, глядя в темный провал, ведущий глубоко в чрево этого логова страдания и ужаса. Я произнес, «Люмос». На конце палочки загорелся слабый, тусклый огонек. Да, глядя на него, я недовольно буркнул. Сложновато будет, в случае чего, здесь дуэлиться. Хорошо еще, что силовую часть взяли на себя гильдийцы. Они раздавят сопротивление авроров. Кстати, а ведь насчет неудачности обвала, это я, наверное, поторопился. Ведь в спешке совсем забыл про это. Прошептал я и достал из безразмерной сумки печально известную всем британским магам маску пожирателя смерти. Судя по отражающемуся от стен гулкому эху криков, встреча хорошо подготовленной к бою гильдейской пятерки и восьмерки разжиревших и отвыкших от сопротивления тюремщиков проходила весьма весело. Не для последних, ну да не будем им мешать, эх, как же не хочется идти вниз. Но идти все же пришлось, спустившись по заваленной, но, по счастью, не обрушившейся лестнице, мне, как и гильдийцам, еще обратно этим путем спасенных выводить, я остановился перед двумя мощными деревянными дверьми. Вспомнив намертво вдолбленные в память планы Азкабана, Тикнес отработал свою долю по полной, и мысленно отметив на них свое местоположение, я толкнул правую дверь. Удивительно, но никакого замка на ней не оказалось. Для расширения прохода подтолкнув створку боком, я сделал шаг и оказался в тюремном коридоре. Глупо было надеяться на то, что заключенные сейчас спят. Уж постучался я, так постучался. Всем стуком стук. Так что когда я появился перед первой камерой, меня уже ждали. Это было ужасно. При прошлом моем посещении, в компании с министром магии, заключенные вели себя потише, а если и изливали просьбы, то весьма спокойно и корректно. Просто потому, что надежды никакой не было. Формальный обход есть формальный обход, что тоже сбивало накал эмоций. Да и я был как бы простым зрителем, на которого не обращали особого внимания. Но сейчас надежда в душе у заключенных вспыхнула ярким, обжигающим пламенем лживой веры. На меня смотрели глаза диких хищников, запертых в клетке. Глаза готовых на все, лишь бы только оказаться на воле. «Ты же не Аврор, нет, выпусти меня, выпусти», — завопил первый увидевший меня. «Молю», — склонился второй, — «открой клетку, если ты не сделаешь, клянусь, я убью тебя, Круция, будь ты проклят», — беснуется третий. «Пожалуйста, помоги моей дочке, возьми ее у меня на свободу». Неопределенного возраста волшебница баюкает на руках свернутый из обрывков арестантской робы кулек, к которому из закаменевшей горбушки плесневелого хлеба приделано что-то вроде лица. «Я поклянусь стать твоим рабом, только вытащи меня, «А-а-а! Проклятый! Проклятый! Отдай! Отдай!» Так я и шел, сквозь крики, стоны, мольбы, проклятия, и множество вытянутых у самого пола рук. Прутья решеток камеры Азкабана были зачарованы по принципу Никпеля. Да-да, именно потому самому. Туда, дуй, оттуда, хаем, ничего. То есть снаружи в камеру проходили и предметы, и части тел, и, если умудриться протиснуться, даже люди целиком. А вот обратно, совсем ничего. Ни люди, ни предметы. Даже просто схватиться за прутья было нельзя. Не говоря уже о том, чтобы каким-нибудь образом выйти наружу. Исключение составлял небольшой сектор у самого пола, этакая кошачья заслонка или, скорее, щель для писем, в которую заключенным пропихивали миску с баландой. Насколько же пришлось исхудать Блэку и как ободраться боками, чтобы протиснуться в нее, если он, конечно, сбежал сам, я даже и не представляю. Именно из этих щелей сейчас наружу вырос лес дико сжимающих ладони в кулаки рук, готовых на что угодно, и пожать, и погладить, и схватить, из злобы и зависти, чтобы удержать меня до прибытия тюремщиков. И все это в мечущемся кровавыми отблесками по влажным стенам свете тусклых факелов. Сюрреалистичная картина. Наверное, также в аду грешники тянут руки из котла навстречу чертям и новопредставившимся соседям. Все это создавало в Азкабане невероятно тяжелую атмосферу, и без этого далекую от курортной. А еще ужаснее было понимание, что если у меня что-то не получится, то лучше уж авада или поцелуй дементора, чем такая вот жизнь. Идти мимо камер пришлось, зажав себя в кулаке. Все же искренние, идущие из самых глубин души просьбы, не та вещь, от которой можно небрежно отмахнуться. Немного успокаивали бунтующую жалость в жадные руки, которые пытались ухватиться за ткань мантии и свалить меня на пол. Поднявшись этажом выше, я открыл дверь и осторожно вошел в коридор, где сидела большая часть оставшегося в живых внутреннего круга Волдеморта. Не было во всем Азкабане места, где пытки заключенных аурой дементоров проводились бы чаще и сильнее. Несмотря на то, что существовать, сказать про сидение тут жить было бы жестокой издевкой, на этаже было хуже, чем где бы то ни было. Тут оказалось гораздо тише. Нет, некоторое количество сумасшедших крикунов было и здесь, но по центру, где сидели преданнейшие соратники темного лорда, было совсем тихо. Хотя, естественно, тоже никто не спал. Все стояли у решеток и смотрели на меня, молча. Наконец один из них достаточно ехидно произнес: «Аврор в нашей маске. Как же сильно я когда-то давным-давно хотел посмотреть на это. Хаем, а походочка-то очень знакомая». «Точно, вы только посмотрите, кто нас посетил. Без имен, пожалуйста, мистер Лестриндж». Постучал я пальцем по уху и крутанул им вокруг, указывая на камеры слева и справа. «Верить в то, что здешние сидельцы из мнимой корпоративной солидарности не сдадут мою личность расследующим побег Аврорам, после коридора хватавших за ноги было бы невероятной наивностью. Тут как у наркоманов. Подсел сам, подсади товарища, лорд Лестриндж. А то что, прошу меня простить, но вас сейчас от брата не отличить, да и от вашей жены, мерзкий щенок. Помолчи, Белла, но он тоже. А то я просто пройду мимо», закончил я. «Молчание. Оставим пока пикировки. Если все же ты здесь, то у тебя к нам есть дело. Зачем пришел? Свалить отсюда хотите? Не отказались бы. Но только хотелось бы знать, чем за это нам придется заплатить. И на кого мы будем работать? Я думаю, что этот разговор следует проводить не здесь и не сейчас». «Да как ты смеешь, Белла? Помолчи. Мы согласны», покладисто согласился старший Лестриндж. «Выпускай нас. Какой быстрый. Не на того напали. Я нисколько не сомневался в вашем ответе. Однако учтите, что я совсем не дурак. Без меня вам отсюда не уйти. Так что давайте без неожиданностей. Надеюсь, мы поняли друг друга». Молчание показало, что в своих предположениях я не ошибся. Хотели меня нет, даже не кинуть, я для них чужой, а просто обмануть. Раз уж достоверно доказать свою принадлежность к слугам Волдеморта я сейчас не могу, остается давить на личную заинтересованность. Именно она будет моим щитом и мечом в общении с ними. А потом, учитель вправит им мозги. «Хорошо», кивнул Рудольфус. «Согласен, согласна», прошелестело за ним эхом других. «Эй, мы тоже согласны». Попытались примазаться к празднику жизни и прочие заключенные, но этим только обратили на себя внимание неистовый Беллатрикс, завизжавший: «Заткнитесь, черви! Лорд Лестриндж, вы не могли бы утихомирить свою жену? Она сейчас своим криком соберет авроров со всего Северного моря. И это тоже я должна стерпеть, взвилась ведьма. Белла, строго произнес лорд и муж, и бывшую Блэк как выключили. Правда, не до конца, все разборки, потом. И да, я только выпусти отлично слышал, мадам Лестриндж. Так что, без глупостей, с ее стороны проблем не будет, с нажимом произнес Рудольфус. Надеюсь, вы правы. Итак, с кого начать, спросил я. И да, еще одно но, я не смогу вытащить всех. Сколько, все правильно понял Лестриндж. Семерых, восьмерых, может быть, девятерых. В чем проблема? Вы полетите отсюда до ближайшего куска земли в сетке с облегчающими чарами. Я вас повезу в ней на метле. Если нас будет слишком много, чтобы получившийся вес смогли скомпенсировать чары артефакта, то мы упадем вниз все вместе. Если же порвется артефакт, тогда, сами понимаете, что тогда произойдет. Мы, как ты сам видишь, стали за последние годы весьма ХМ изящного телосложения. Так что десятерых ты утянешь точно, не думаю. Даже если мы пролезем по весу, то все просто банально не поместятся. Придется с угрозой для жизни цепляться за края снаружи. А ты думаешь, что кто-нибудь из нас согласится остаться здесь, даже если в альтернативе смерть, ХМ, подумал я про себя. На одной чаше весов задание основателей на спасение магов, канон и моя жизнь после Хогвартса. На другой, закономерное желание сидельцев Азкабана свалить из него как можно быстрее и как можно дальше. Можно даже и на тот свет. Ответ очевиден. Нет, я возьму только предусмотренное ограничениями число. 8. Не заставляй меня угрожать тебе, надавил на меня теперь уже Рабастан. Тогда ждите следующего предложения освободиться. Я, прошу тебя, выдавил из себя лорд. За мной будет долг. Хорошо. На ваш страх и риск, и под вашу ответственность. Тогда ты возьмешь к себе на метлу меня, а все остальные вдевятером полетят в сетке, и освобождать начнешь в следующем порядке. Первым я, потом жена и брат, потом остальные, сказал Лестриндж. Принято. Тогда я открыл безразмерную сумку и достал оттуда первый набор флакончиков. Это тебе, и пропихнул его в щель для кормежки. О, хороший набор, восхитился Лестриндж, потроша шкатулочку. Очень похож на те, что мы в свое время составляли с ребятами, но не он. А нет ли? А, вижу, вижу, есть. Давай тогда пей стимуляторы, а я пока буду вскрывать твою каморку. Пока с явно читаемым наслаждением на лице Рудольф успел сваренные с НИПом, честно сказать, зачастую весьма и весьма неприятные на вкус, эликсиры, я нащупал в сумке флакончик очень характерной формы. Этакий средневековый шприц-тюбик. Прозрачный стеклянный флакончик, длинный и вытянутый, с острым и тонким носиком, закрытым плотно притертой, очень плотно притертой, винтовой крышкой, тоже стеклянный. Резьба там была еле-еле видна даже в лупу, но у магов с их возможностями по желанию серьезно увеличивать и уменьшать размеры предметов, отношения с миниатюризацией весьма и весьма фамильярные. Эх, если бы маги еще их использовали для дела, а не для всякого бреда. Я очень аккуратно снял крышечку, перехватил для надежности правую руку левой, дрожала, медленно, не делая резких движений, поднес кончик пипетки к вплавленному магией в камень железному пруту и осторожно уронил капельку тягучей жидкости. Моей осторожности были серьезные причины. Ух, как закипела и зашипела упавшая на металл капля. Данное зелье растворяло железо лучше любой магловской серной кислоты, лучше царской водки. Хрен его знает, сколько бы часов эти кислоты разъедали пластины сыромятного железа, пошедшие на решетки камер, но здесь процесс шел прямо на глазах. Минута-две, и можно будет прут обломить или отогнуть. Отлично. Осталось только еще на эти вот два с обеих сторон капнуть, и Лестриндж первый может попробовать протиснуться. Надеюсь, я не совершаю ошибку, вытаскивая его наружу. Я уронил на каждый из нужных прутьев решетки по капельке зелья. Вот так вот, прошептал я и на автомате, соблюдая технику безопасности при работе с опасными жидкостями, закрыл тюбик колпачком. И это несомненно спасло мне жизнь, так как в тот самый миг, как закончил закручивать крышку на последний оборот, я услышал у себя за спиной «Экспеллиармус, ступифай». Благодаря поставленным еще Барти, оттачиваемым на хаффлпаффцах и шлифованных хвостом и самим Волдемортом рефлексах дуэлинга, от оглушающего ступифая я сумел увернуться. Но с первым, неожиданным обезоруживающим сделать я уже ничего не успевал, хотя и начал падать в сторону при первых же услышанных слогах заклинания. Как бы там ни было, в магии очень часто действует правило «чуть-чуть», не считается. Той же Аваде все равно куда попадать, в висок или в мизинец на ноге. Так что моя последняя хорошая, некроманская волшебная палочка выскочила из кобуры и отлетела прямо под ноги совершенно внезапно появившемуся у меня за спиной Аврору. Это была единственная волшебная палочка, которую я взял с собой. Светить школьную, самоубийство, а пойти и купить что-нибудь в лютном или у Кидделы я банально не успел. А даже если бы и была у меня запасная, кто мне ее сейчас позволил бы достать? Так-так-так, с какой-то неуместной радостью в голосе проговорил маг в такой же, как у меня, красной мантии и поставил мне ногу на грудь. Клейменный масконосец. Сам пришел, как удобно, и искать не надо. Впрочем, раз уж ты здесь, почему бы нам с тобой, перед тем, как тебя посадят в клетку, немного не поразвлечься? Черт, будьте же благословенны вы, так любящие покуражиться над беззащитными идиоты, которых, по странному совпадению, так много среди гопоты и всякой там охраны. С этой мыслью я вызвал плеть крови. Ах, если бы ты знал, как же я вас всех ненавижу, за запытанную вами насмерть жену, за дочь, проводящую в Мунго по полгода, за сломанную судьбу сына, за то, что я должен работать здесь, среди отребья и дементоров, чтобы оплачивать счета своих искалеченных детей, и все из-за того, что я посмел родиться полукровкой не старого магического рода, а у обычного маглорожденного и его соседки. Маглы, как вы называете нормальных людей, а нет, тут дело, оказывается, совсем не в этом. Знаю это чувство, испытывал как-то раз или два, когда от праведной ненависти сводит скулы и выгорает нутро, и если не выплеснуть этот огонь хотя бы словами вовне, то кажется, вспыхнешь и сгоришь в один миг. Но, увы, моя жизнь мне дороже, чем его болезненное желание утолить жажду мести, думал я и потихоньку, маскируя свои движения неуклюжим ворочаньем, тянул из ножен кинжал, потому что плеть крови, которую я сделал на левой руке, вместо длинного кнута оказалась еле-еле как короткий стек, и самой по себе, одной, без чего-нибудь еще, против волшебной палочки ее может и не хватить. Что-то ты замолчал, странно это, давай-ка для начала сделаем так. Маг снял ногу с моей груди, сделал пару шагов в сторону, поднял с камня мою волшебную палочку, примерился, помахал ею и резким движением сломал об колено. Я напрягся еще тогда, когда рука Авроры с зажатой палочкой пошла в сторону от меня. Все же на ближней дистанции это далеко не самое лучшее оружие, слишком неуклюжие. Поэтому одновременно с хрустом моей волшебной палочки затрещала прорезаемая моим ножом ткань мантии Аврора. Целился я в сердце, но попал в плечо, да и то вскользь, а левой, стеком плети крови, и вовсе промахнулся. Но это только начало, пусть и не очень удачное. Теперь оставалось подождать, пока Аврор попробует увеличить дистанцию, чтобы использовать магию. А я в это время буду наступать и резать его с левой тонкой нитью зачарованной крови, а с правой – железом. Другого шанса победить без палочки вооруженного ею у меня нет. Однако маг смог меня неприятно удивить. Вместо глупого разрыва дистанции и подставы себя любимого под мой нож, он бесхитростно прописал мне с левой ноги в пах. Стоило это ему еще одной раны, на этот раз в боку и тоже поверхностной, но от дикой я боли согнулся и опять упал на пол. За первым ударом ноги последовал второй, от которого вылетел и грустно зазвенел по камню мой кинжал, а потом еще один удар, и еще, тварь, прошипел я, это только начало, а ты, как я смотрю, непрост. Любопытно, где это тебя научили, точнее, не научили так использовать нож, в лютном даже дети делают это ловчее. Впрочем, знаешь, я передумал, не буду снимать с тебя маску, мне это стало неинтересно, и сажать тебя в пустующую камеру не буду, нет, ты сначала узнаешь, почему ваши ласково кличут меня живодер, а потом я просто убью тебя. Но сначала, Круция, боль, до этого концентрировавшаяся в паху, теперь затопила все мое тело привычно. Может из-за этого, может из-за того, что здесь все заклинания действовали слабее, может быть, по причине того, что маг был не темный. Хрен его знает почему именно, но факт остается фактом. Боль была переносимой. Ее накал, ну не могу сказать так себе, все же Круциатус это Круциатус, но до Вальдемарского, и даже Краучевского, он явно не дотягивал. Нравится, отменил пытку Аврор. Полежи, полежи, отдохни, я знаю и умею пользоваться Круциатусом. Гораздо лучше вас, клейменных чистокровных уродов. 2-3 Круциатуса через паузу гораздо болезненнее, чем один длинный. Так тело и магия не успевают примириться или привыкнуть к боли. Каждый новый Круциатус, новая боль. Круция, захлебываясь от боли, машинально я шарил по камню пола, чтобы хоть чем-то кинуть в своего противника, но ничего не находил. Пока руки не нащупали выпавший у меня из рук и только каким-то чудом не разбившийся фиал с магической кислотой, желая выиграть себе хоть еще пару мгновений, я швырнул его в Аврора, и даже попал. Вот только тому от удара такой мелочью было ни жарко и ни холодно. Он чисто на рефлексе отмахнулся от попавшего от него предмета, однако делать этого, как оказалось, совсем не следовало. Первый раз в жизни собственными глазами я увидел то, что безошибочно можно охарактеризовать как невероятную удачу. Настоящее чудо. Никогда в жизни мне до этого не везло, тем более так, но вот сейчас, медленно, четко, словно при замедленной промотке ускоренной съемки, я наблюдал, как зацепившийся носиком иголкой за складку ткани флакончик поворачивается таким образом, что взмах ладони не отбрасывает его в сторону, а со всей силой бьет по нему. Фиал разбивается в дребезги, и больше ничем не сдерживаемая суперкислота брызгает на нападающего на меня мага. Прочная ткань аврорской мантии была проедена практически мгновенно, а потом жидкость попала на кожу и, от исторгнутого из горла Аврора вопля, казалось, рухнут окружающие меня крепостные стены. Мгновенно исчезла кожа, пошло дырами мясо, показались мерзко белые кости. Но проесть волшебника насквозь кислота не успела. Как я и думал, не стоит презрительно считать магов выжившими из ума идиотами и ретроградами. Там, где чары, творимые волшебной палочкой, работают плохо или не действуют совсем, они успешно применяют другие практики. Артефакты, зелья, ритуалы, рисунки, руны. Их невероятно много разных. Так получилось и сейчас. Плохая работа магии в Азкабане была для охранников отлично скомпенсирована правильно подобранным комплексом зелий. Вопя от боли, маг рванул правой рукой кармашек на поясе и не глядя разбил рану сразу несколько бутылочек зелий. Не знаю, что за эликсиры у него там были, но эффект проявился мгновенно. Отслоившиеся пластами мяса и кожа нарастали вместе кровоточащих ран, чтобы тут же снова отслоиться и упасть на пол. Омерзительное представление, но какое же, на мой взгляд, приятное. Кто выйдет победителем из этой схватки, я спокойно дождаться не смог, потому что с искаженным невероятной мукой лицом полуживой Аврор поднял волшебную палочку и направил ее на меня. Игры кончились, понял я, увидев так хорошо знакомые мне первые жесты третьего непростительного, и рванулся, как мог, на карачках вперед. Но Аврор отшатнулся и, медленно отступая, произнес: «Аавада кедах хайрер». Маг на полуслове поперхнулся и неверяще схватился за чуть высунувшийся из его груди кончик ножа. Да, действительно, нож убивает иногда даже быстрее и надежнее палочки. Тот испанец был прав, признаю, Мордридов Азкабан. На такую простейшую бесполочковую магию, как небольшое увеличение размера, даже после стольких выпитых эликсиров еле хватает сил, проговорил Рудольфус, как нельзя вовремя для меня выбравшийся из своей камеры и подхвативший выбитый у меня из рук кинжал. Металл из груди мага исчез, и безжизненное тело медленно повалилось на пол. Теперь, когда эликсиры уже не действовали, я мог наблюдать не менее отвратительную и красивую картину, как труп Аврора быстро превращается в полуразложившееся нечто. «Считай, половину своего долга я тебе только что выплатил», — поставил меня в известность лорд Лестриндж. «Да-да», — продышавшись, согласно кивнул я, отходя от холодка смерти, только задевшей меня своим плащом. «Спасибо, это было вовремя, Мордрид. Время, быстрее давайте», и полез в сумку за болеутоляющим. Удар ногой по яйцам, совсем не девичья ласка. 20 минут это, оказывается, ой как немного, особенно если тратить их на всякие ненужные переговоры и драки. Нужно будет потом поблагодарить Снейпа, Хвоста или Волдеморта, кто это продумывал, не знаю, за их предусмотрительность. Флакончиков с магической суперкислотой было ровно 2, тогда как вполне можно было обойтись всего лишь одним. Дрожащими руками я достал запасной, и стал медленно и осторожно капать на прутья, пока освободившаяся второй Беллатрикс буквально не вырвала у меня его из рук. Несмотря на долгое тюремное заключение и стресс, руки у нее не дрожали, да и работала она гораздо быстрее меня. Мне оставалось только выдавать наборы стимуляторов и помогать вылезать из камер тем, решетки которых были проедены. Ориентировочно минут за 5 до окончания действия приманки для дементоров все 10 упивающихся, сидевших на верхнем уровне, были освобождены. Теперь оставалось успеть выскочить наружу, погрузиться на метлу и отвалить за пределы антиоперационного барьера до того счастливого момента, как разозленная нежить пойдет гулять по коридорам тюрьмы. Так что делать надо все в очень быстром темпе, что мы и сделали. Побежали. Коридор этажом ниже мы пролетели быстро. Темные маги не стеснялись жестко наступить на руки, безжалостно ломая их, или пнуть в лицо особо далеко и удачно высунувшегося уже не собрата заключенного, поэтому к середине никакой лес рук нашему продвижению уже не мешал. Выскочив наверх, я не обнаружил ковров самолетов, однако моя метла осталась на месте. Значит, у гильдии все прошло удачно. Штурмовая пятерка прихватила своих и убралась прочь, не став подставлять меня, например, забрав с собой или просто сломав метлу. Это было одно из тонких мест моего плана. Конечно, у меня была в мешке и вторая, но вот пока ее достанешь, может отдать запасную тому же Рудольфусу. Пусть валит с женой на все четыре стороны, нет, лучше не надо, ищи их потом. Пока голова думала, руки работали, вытащив и расстелив на ровном участке крупноячеистую сеть артефакт. Как и ожидалось, в нее поместились не все. Двоим магам пришлось руками и ногами схватиться за ее ячейки снаружи. Быть может, если подольше поиграть в Тетрис, можно было бы упаковать всех. Однако с ясно слышимым хлопком сломался артефакт-приманка. Клубок дементоров разочарованно распался, чтобы с явно недобрыми намерениями черный, с каждым мгновением все быстрее и быстрее сокращающий расстояние волной, понестись в нашу сторону. Время вышло. Я вскочил на метлу, сзади в меня, как при езде на мотоцикле, вцепился Лестрингж. Подхватив правой рукой сетку, я взмыл в воздух и, оставив позади уже подбирающихся чернобалахонных стражей, улетел прочь. Столпившиеся у невидимой преграды дементоры проводили нас разочарованными взглядами. Еда сбежала. С радостной издевкой подумал я. Правда, радости хватило ненадолго. Лететь внезапно оказалось очень непросто. Покидая Азкабан, я на адреналине не почувствовал веса упивающихся. Однако уже через 5 минут полета понял, что сетка далеко не пустая. Судя по ощущениям, весили сейчас спасенные маги не меньше 15-20 килограмм, что достаточно немало для одной руки. Плюс к этому неудобно свалившиеся при старте друг на друга маги постоянно шевелились, раскачивая сетку в попытках найти более удачное положение. Короче, приходилось мне левой рукой изо всех сил вцепляться в метловище, а правой постоянно подтягивать вверх режущую руку тонкими нитями сеть. Но самое страшное было в том, что медленно, но неуклонно высота моего полета уменьшалась. Все же перегруз для метлы был страшный, а внизу неуклюжих авиаторов алчно караулило бушующее море, и не было ни намека на хотя бы клочок земли, с которого можно было бы отпарировать. Чем бы это в итоге закончилось, не знаю. Может быть, приводнением, может, сбросом балласта, за что меня обязательно, возможно, даже не дожидаясь приземления, зарезал бы Лестрингж. Нож мой он мне так и не вернул, но одно знаю точно, вряд ли чем-то хорошим. Однако у судьбы, видимо, были на меня другие планы, или зелье удачи все еще продолжало действовать. Спасение приняло форму разговора, с все усиливающимся с каждой новой произнесенной репликой напряжением в голосах и странным раскачиванием сетки. «Джаксон, ты что делаешь? Бу-бу-бу», что-то неразборчиво для моего слуха пробурчали в ответ. «Ты куда? Как отдать долг жизни? Стой, не смей. Именем повелителя, я запрещаю тебе это. Да как ты смеешь такое говорить, Джаксон?» Неожиданно сетка стала практически невесомой. Отреагировав на это, метла сразу же прыгнула наверх 20 метров, оставив волны внизу разочарованно стонать и биться друг о друга пенными гребнями. «Не еет», простонали снизу. «Что же ты так, Джаксон? Почти спаслись». Предельно сухим голосом произнесенная белой реплика подвела печальный итог. Он отдал долг жизни сполна. Спустя 30 минут молчаливого полета я услышал снизу крик. «Вниз! Земля!» Пресловутая земля оказалась торчащим каменным зубом, бесплодной маленькой скалой, еле-еле выступающим над поверхностью моря. Но выбора не было, ибо рук я уже практически не чувствовал. Поэтому я, быстро снизившись, оказался строго над куском камня. Хорошо еще, что на метле можно в любой момент зависнуть, поэтому горизонтальной скорости у мешка с заключенными не было, а вот небольшая вертикальная присутствовала. «У-у-у!» — завыл упавший на камень клубок. «А-ох! Холод ды-ды-ды, но о, скорее! Есть еще согревающие, или хотя бы бодроперцовые!» Пока спасенные выпутывались из сети и разбирали, кому какие конечности принадлежат, я скинул с себя аврорскую мантию и развязал обвязанную на манер пояса совершенно обыкновенную на первый взгляд веревку. Веревку, которую лично Вальдемар превратил в портал. «Хватайтесь скорей, пока нас не смыло», — приказал я, как будто специально караулившая момент. Когда я сниму защитный костюм, особо крупная волна ударила в подножие скалы, с головой окатив ледяной водой всех нас. Спустя пару секунд уже и я стал от холода отбивать зубами чечетку, понимая, что нужно выбираться поскорей. Кряхтящие упивающиеся вцепились руками в кусок троса. «Все держась за все?» — сквозь пробирающую дрожь спросил я. «Да», — ответил кто-то. «Блядь». Вспыхнувший огонь ярости на мгновение согрел меня, переборов лютый холод окружающего нас буйства Нептуна. Каждый пусть скажет: «Хватит с меня потерь». «Да, живой пока». «И я». «Да, мерзкий мальчишка». «Замолчи, Белла». «Да, держусь». «Да, а великий знаток и ценитель русского языка». «Надеюсь, там будет потеплее, и я здесь». «Хорошо, тогда, пора». Ухватившись за веревку покрепче, я громко и четко произнес кодовое слово: «Суэрти». Путешествие порталом оказалось тем еще удовольствием. Наверное, что-то такое чувствует кот, которого случайно не только постирали в стиральной машине, но после этого еще и тщательно в ней же отжали. Видимо, очень непросто было Вальдемарту пробивать канал сквозь им же самим установленную защиту. Из всех свалившихся на каменные плиты специально зачарованной камеры безымянного поместья, в котором сейчас квартирует Вальдемарт, проблевался один я лишь только потому, что бывшим узникам было просто нечем. Тщательно, но незаметно, из-за закрытой двери, проверив, кто именно прибыл, хвост открыл нам замки и незамеченным тихонько слинял. Не отвечая на вопросы, я, каким был, мокрым и грязным, повел к Вальдемарту еще более мокрых и грязных спасенных. Спустя пару минут ходьбы по каменным коридорам мы оказались в зале, которую облюбовал для себя темный лорд. Сбившиеся в настороженную кучу упивающиеся с непониманием и тревогой смотрели, как Вальдемарт во всей своей красе поднялся с троноподобного кресла во главе стола, сделал несколько шагов навстречу и с выражением произнес: «Рад приветствовать вас, друзья мои». Картина получилась знатная. С одной стороны, на полу кучка из 9 изможденных до такой степени, что не в силах даже просто стоять, грязных и вонючих волшебников. А с другой, нависающий над ними всем своим внушительным 7-футовым ростом холеный маг с нечеловеческим лицом и гримасой, которую с неким допущением можно назвать благожелательной и радостной. Этакий классический добрый хозяин, каков он есть. Вот только громом среди ясного неба, в один миг убившим весь пафос встречи, прозвучал вопрос от старшего из Лестринджей. «Позвольте представиться, лорд Лестриндж, а вы, трогательный, со слезами умиления и счастья на глазах, сцены воссоединения старых друзей не вышло. Я впервые увидел, чтобы темный лорд потерял контроль над своей мимикой. Ну а флакончик с воспоминаниями вытянувшегося в крайнем удивлении лица станет жемчужиной моей коллекции». Правда, мгновение слабости у Вальдемарта прошло просто молниеносно, и тут же настало время воздаяния. Становиться свидетелем чужого унижения, в отличие от хвоста, который от этого просто тащился, я не пожелал. Плодить на ровном месте деятельных недоброжелателей, тем более, а учитывая тот факт, что сдерживать ржач с каждым мгновением становилось все сложнее и сложнее, я имел все шансы огрести за компанию, или, того хуже, послужить наглядным примером. Подтверждая мои подозрения, в комнате буквально моментально наросло невероятно мощное и предельно недоброе давление темной магии. Судя по вздувшимся желвакам на скулах Вальдемарта, тот сейчас был готов без всякой магии перекусить зубами прут арматуры или голыми руками вывернуть наизнанку своих недогадливых слуг, в буквальном смысле вывернуть. Стараясь даже случайно не перевести на себя внимание темного лорда, сейчас прожигающего Лестринджа взглядом насквозь, фигурально, пока, я медленно и аккуратно, по крабье бочком-бочком, отскользил в сторону двери, и только забежав в свою комнату и утопив лицо в подушке, я дал волю душившему меня хохоту, сбрасывая все напряжение, накопившееся за последние 5 часов, прошедших у меня дважды. На соседней кровати, вторя мне, рыдал от смеха хвост. Интерлюдия 15. «Докладывайте», — сухо потребовал Фадж, переводя взгляд с отвратительной раны на теле крепости тюрьмы в сторону своих собеседников. Чопорного и надутого не меньше своего патрона младшего помощника министра магии Персиваля Уизли, представителя отдела тайн, как всегда на официальных встречах прикрывающегося скрадывающей внешности голос серой, туманной маской чарами, и обладательницы кислого выражения лица, главы департамента магического правопорядка Амелии Боунс, сопровождаемый своим слегка пришибленным помощником, ПМ Тикнессом. Впрочем, за излишнюю эмоциональность никто Тикнессу, тем более, среди знающих его ПИ традиционно славился отнюдь не гриффиндорским бесстрашием, пенять не стал, ибо остальные сами испытывали далеко не полное спокойствие и крепкую уверенность в завтрашнем дне. Узнав о налете на Азкабан, ответственные лица хоть, конечно же, и встревожились, но никто из них не ожидал увидеть такое. Даже в самом страшном сне министерским магам не могло привидеться, что ради освобождения заключенного из Азкабана будет предпринят не хитрый побег той или иной формы, а наглый штурм. К сожалению, все когда-нибудь случается в первый раз, и то, что на такое мы совершенно не рассчитывали, и поэтому не готовились, является слишком слабым оправданием. Короче говоря, в итоге получилось, что после того, как лошадь уже сбежала, запирать конюшню оказалось банально некому. Для Аврората и Амелии Боунс, а также ее заместителя и многих других Авроров это был очень тяжелый вечер. Судорожный сбор контрштурмового отряда, подготовка к штурму, по большей части состоявшая из поисков штатных и выбивания нештатных неучтенных, запасных и потерянных амулетов от дементоров, которая заняла почти всю ночь. Долгое и крайне неудобное плавание на трансфигурированном корабле, на который была загружена одна из азкабанских лодок для прохода сквозь щит. Все это привело к тому, что главные силы Аврората во главе с министром смогли прибыть в Азкабан только к полудню следующего после штурма дня. Из-за образовавшейся паузы разозленный и испуганный Фадж начал вникать в ситуацию и с ужасом обнаружил, что практически каждый аврор, покидающий Азкабан после стандартного 4-летнего контракта, предпочитал выплачивать штраф за утерю защищающего от дементоров амулет-маркера, чем послушно сдать его. Дураков лишится единственного шанса на жизнь среди тех, кто насмотрелся на дементоров в естественной, так сказать, среде обитания, находилось мало. Какой стыд, мысленно сплюнул Фадж. А я еще тогда гордо пугал Крэбба редкостью моей личной защиты. Только то, что в наших раскладах он полный ноль, помешало ему рассмеяться мне в лицо. С самоконтролем у коллеги по факультету тоже все еще слабовато. Более того, о ситуации с амулетами знали все, в том числе и непосредственный начальник ДМП Амелия Боунс, чем бросила серьезную тень на свое руководство, то есть на самого министра магии, за что сразу же получила серьезнейший втык от Фаджа, и теперь, надувшись, переваривала это. Жаль, что у меня только одна такая Долорес, умная, преданная и исполнительная. Вызвать ее из Хогвартса сюда? Нет, не дело затыкать все дыры подряд чиновникам такого масштаба, как бы этого мне не хотелось. И сколько теперь таких амулетов попало к моим противникам? А ведь дементоры, самый разрекламированный жупил министерства, продолжал в мыслях накручивать себя министр, отчего общался с окружающими все суши и суши. Впрочем, его спутники тоже ситуацию понимали правильно. Сегодня серьезно облажался как Аврорат, так и отдел тайн. Поэтому собеседниками они становиться как-то не торопились, предпочитая просто молчать и покорно сносить заслуженные разносы. Говорите, ну, ох, Мерлин, я что, все должен за вас делать сам, лично, невыразимцы? Представитель отдела тайн ответил не сразу. Ситуация до конца пока еще не ясна. Мне плевать на это. Вышел из себя Фадж. Отвечайте, что произошло, как они попали сюда, чем сделали вот это вот? Кивок на здоровенную выбоину под ногами в стене Азкабана. И, в конце концов, кто они, эти самые они? Внешний щит был пробит заклинанием, известным нам как поток мятежных душ, ну или его аналогом. Чтобы совершить такое, нужно быть очень опытным шаманом, а также долго и серьезно готовиться. Один бубен из детских костей чего стоит? Темная магия, скривился Фадж. Я бы сказал, черная. У нас в стране она запрещена, а такая запрещена уже лет 100 как. Кто, имеющие знания и навык сотворить поток мятежных душ, всегда были наперечет. В нашей стране нам известно всего 3 мага, способных на такое. И это были точно не они, так как за ними ведется пристальное, ХМ наблюдение. Вы можете 100% за это поручиться? Да. С чего бы это вы так уверены? Находящийся в плохом настроении министр продолжал докапываться до совершенно спокойного и откровенно бесящего Фаджа этим, невыразимца. Потому, что двое из них работают на отдел тайн, а третий давно уже не покидает своего поместья, где не первое десятилетие сидит под своеобразным домашним арестом. А ваши, наши, один был в командировке за границей, чему есть множество свидетелей. Ну а за второго я могу хоть сейчас поклясться за каждую минуту последних суток. То есть, удивленно поднял брови Пи. А как, вы думаете, я смог так быстро опознать ритуал? Правильный мальчик Перси непроизвольно отшатнулся. В его четко форматированном мировоззрении не находилось места для существования волшебника, который не только не скрывает, что он черный маг, но еще и кичится этим. Так, ладно, дальше. Что случилось с охраной? Дементоры могут быть нейтрализованы одним из трех возможных способов. Это отманивание, запугивание и контроль. Судя по тому, что они не выказывают сейчас никакого неудовольствия, и даже, я бы сказал, наоборот, а также не нападают на нас, это был не испуг, как от очень сильного патронуса, и не контроль. Остается именно приманка. Ищите место жертвоприношения магловского властителя или его родственников. Я думаю, что этот вопрос я задам. Так, а что Аврора и стражи? Погибли в бою. Четверка стражей, находящиеся здесь после событий прошлого года, связанных с побегом Блэка, вышла из защищенного караульного помещения и была мгновенно уничтожена нападавшими. Трое Авроров пытались забаррикадироваться в караулке, но силы оказались неравны. Четвертый Аврор в это время проводил внеплановый обход и прожил немного дольше. Но его нападавшие тоже нашли и... Невыразимец пожал плечами. Что говорят свидетели? А что они могут сказать? Большая часть узников на этих этажах от регулярных свиданий с дементорами уже сошла с ума. Даже легилименция ничего из их прокисших мозгов не вытащит. А те редкие, кто еще не превратился в овощ, ничего не видели. Нет, видеть-то видели, но кого? Видели Мерлина, видели Волдеморта, видели свою мерзкую мертвую жену, видели вас, министр, видели Авроров, видели великого рыбака, ловящего упивающихся прямо сквозь стены в свою сеть. Выбирайте версию на свой вкус. Единственное, что мы знаем точно, беглецы того, кто пришел за ними, узнали несмотря на носимую им маску. Это, конечно, список подозреваемых суживает, но очень ненамного. Еще что-нибудь нашли? Да, нашли обломки волшебной палочки. Черное дерево, жидкий прах какого-то темномагического существа. С ними работают. Прогнозы, палочка, как вы понимаете, работы не старины Олли, и, конечно же, нерегистрированная в министерстве. Узнать, что именно ей колдовали, быть может, мы еще и сможем, а вот установить владельца, точно нет. Слишком мало ей колдовали, чтобы могли появиться отпечатки магии владельца. Скорее всего, эта палочка, одноразовая, подготовлена специально для этого налета и выброшена после операции. Что сразу же говорит как о толщине кошелька нападавших, так и об их профессионализме. Мордрит, есть ли вообще шансы получить хоть какую-нибудь более достоверную информацию, скажем, от заключенных вменяемых, но, ХМ не совсем живых? Теперь Перси с суеверным ужасом уставился на Фаджа. Услышать не от кого-либо, а от самого министра слегка завуалированное предложение совершить ужасный некроманский акт. Во что верить после такого? Семерых погибших Авроров сначала расчленили, а потом еще над телами поколдовали так, чтобы поднять их стало уже невозможно. Души и духи, если они были, выпиты дементорами, потому что из соображений безопасности защитный артефакт самоликвидируется после того, как его хозяин умирает. Тело Аврора Смита, единственного погибшего не в караульном помещении, а на этаже заключенных, пострадало еще больше. Голова и часть туловища полностью растворены каким-то очень опасным зельем. Этим же зельем растворена и часть зачарованных тюремных решеток. То есть, совсем никак, найдете легендарный воскрешающий камень из комплекта даров смерти, тогда можете попробовать. Охрановорот? Слишком поздно. Уже для всего слишком поздно. В импровизированном совещании повисла пауза. Наконец глубоко ушедший в себя Фатшот Мир и произнес. С этим понятно. Тогда как вы объясняете это? И кивок в сторону кратера в стене крепости. Тут у меня два варианта, ответил невыразимец. Разрушения причинены либо магом-трансфигуратором невероятной силы. Такой великий волшебник у нас в стране только один. Понятно, оскалился Фадж. Вот оно что. Вот каков твой ответ. Ну что же, вам что-то известно дополнительно? Поинтересовался невыразимец, но Фадж достаточно грубо отбрил его. Это вас не касается, но вы сказали либо. Какой другой вариант? Другой. Другой, это сделано совсем не магическими, а чисто магловскими средствами. Есть у них такие оружейные системы. Магглы. Этого еще только не хватало. Фыркнул Фадж. Магглы. Да как эти полуживотные могли найти скрытую от них крепость? Вторил презрительной реплике министра Тикнес. Я не верю. подал реплику Персиваль Уизли. «Это невозможно. Наши щиты безупречны. Иначе бы статут секретности», — добавила Боунс. «Но отец рассказывал, что у Макглов», — перебил начальника ДМП Уизли, но Фадж быстро опомнился и в корне задавил зародившуюся было свару. «Тихо. Стоп-стоп. С этим все потом. Дальше. Продолжайте». Последнее было сказано невыразимцу. Антиоперационный щит не снимался и не был пробит. Так что отсюда беглецы улетели. Или уплыли. Следов пока не найдено. Место бессилия и дементоры мешают проведению поисковых ритуалов. Да и, по большому счету, бесполезны они. Сколько всего было штурмующих? Неизвестно. От 10 до 50. И все это были достаточно сильные маги. Что-то еще обнаружили, кроме бегства 10 упивающихся смертью? Да. Во время налета пострадали некоторые заключенные. Часть погибла при взрыве стены, а еще часть – при попытке к бегству. Последние – это содержавшаяся под стражей штурмовая пятерка гильдии. А Мерлин? Еще и это. Застонал Фадж. А это точно они? Поинтересовалась Боунс. Судя по всему, это именно они. Тела опознаны, хотя и сильно повреждены каким-то огненным заклятием. А не могло это быть инсценировкой? Не могли ли они под шумок бежать? Или вообще все это было сделано ради их освобождения? Продолжала допытываться Боунс. Нет, остаточные эманации смерти присутствуют. Остальные заключенные на месте? Со вздохом спросил Фадж. Мы еще проводим проверку и сличаем узников с их делами. Но пока больше никаких неожиданностей нет. Будто бы этих недостаточно, буркнул Тикнес, но замолчал, придавленный взглядом своей начальницы. «Знаете, что-то у меня ничего не сходится. Так что, после долгого, с каждой секундой становящегося только тяжелее и неприятней, молчание Фадж язвительно закончил фразу. Кто-нибудь скажет вашему, надеюсь уважаемому, министру, что это такое было и что нам со всем этим делать? У кого есть идеи? Я считаю, что это была операция гильдии». После раздумий первым высказался невыразимец. «Почему вы так думаете? И зачем им это? Просто потому, что больше некому. Работали точно не наши, это раз. Нет ни у кого из наших фигур таких специалистов. А сбор группы и мы, и Аврорад бы несомненно отследили. Что касается континенталов, например, в последнее время сильно обиженных на нас за турнир французов, прорыва пелены Мерлина не было. Ну а причины? Тут все просто. Они наемники, живут с контрактов. Нет найма, нет денег, нет денег, нет жизни всем. Жизни пяти магов, равнодушно пожал плечами невыразимец, не такая уж большая ценность по сравнению с тысячами, женщинами, детьми. При всем моем уважении, но это бред. А вы учитываете разрушение, а политические последствия от проведения ритуала, вспыхнул Пи. Тем более, для того, чтобы устранить пятерых заключенных, не нужно организовать громкий налет и пафосный штурм на знаменитую на весь мир тюрьму. Проще удавить в камере или тихо отравить. Как подобраться? Купить, в конце концов, можно каждого, вопрос только цены. Она вряд ли будет выше, чем затраты на штурм. А они пахнут десятками, если не сотнями тысяч галеонов. Почему бы не отбросить всякие абсурдные версии с участием Макглов, которых здесь быть не может, потому что не может быть в принципе, и поверить в то, что здесь не обошлось без участия одного всем нам хорошо известного мага. Именно ему сейчас выгодно напряжение в обществе. А как вы, мистер Тикнес, надавила голосом на своего слишком говорливого подчиненного Боунс, объясните применение сразу двух чудовищных черномагических заклинаний. Дамблдор внезапно стал черным магом? Нет, но я думаю, что у него достаточно связей, чтобы найти подходящих исполнителей. Не несите чепухи. В ее голосе только глухой не услышал бы четкий и недвусмысленный приказ «замолчи». «Хм, будем считать, что я вас не услышал, мистер Тикнес», строго произнес Фадж, дождавшись короткой удовлетворенной улыбки Боунс, тут же смягчил свой упрек. «Не услышал, в части купить можно каждого, дабы не задавать сразу же прямо напрашивающийся вопрос», со значением произнес министр. «Однако остальное...» «Остальное совершенно верно. Гильдия действительно коммерческое предприятие, и если пятерка жизней стоит на пути больших денег, то это совсем не непреодолимое препятствие. Однако если это коммерческое предприятие не хочет недружественного поглощения, то лезть в политику и замарываться в настолько черной магии они не будут. по крайней мере от своего имени. Еще какие-нибудь версии произошедшего? Может, вы, мистер Уизли, что-то можете предложить? Не стесняйтесь. Спорить с вышестоящими Персиваль не умел совершенно, зато умел отлично выполнять их приказы, через что и оказался на таком невероятном для его возраста и происхождения посту. Восхитительно, раздраженно фыркнула Боунс. То есть кроме гильдии наемников, подписавшие себе два смертных приговора за нападение на государство и за привлечение в дела магов Макглов с нарушением статута и сумасшествия второго человека в магической Британии, великого мага и верховного судьи, готового идти на преступление там, где достаточно просто приказать, идей у вас нет. Тогда уж следует сразу поверить, что Волдеморт воскрес, нанял гильдию, а те с помощью похищенного у Макглов оружия взломали крепостные стены и выпустили упивающихся. Или же, что гильдийцев из мести убрал, к примеру, тот же лорд Дэвис, а упивающихся выпустил, на самом деле скормив рыбам, просто чтобы запутать следы. Чем не еще две вполне рабочих версии? Мадам Боунс, давайте самые фантастические версии оставим кому-нибудь вроде Локхарта. Строго отчитал Фадж главу силового департамента своего министерства. Есть версии реалистичные и фантастичные, а еще есть удобные и не очень. Политика и пропаганда же зачастую руководствуются именно вторым, а не первым обозначенным критерием. Поэтому правители легче озвучат и признают правдой сущий бред, чем то, что наносит урон их планам. Вот версия Боунс была как раз из таких, крайне неудобных для министра, поэтому ходу ей давать никто не собирался. Ладно, давайте не будем ссориться и немного подумаем. Сдохли гильдийцы, так ничего и не заплатив за свои шкуры, туда им и дорога. Хоть так эта проблема решена. Персиваль, свяжитесь с гильдией и отправьте им отчет о произошедшем. И проработайте предварительное соглашение по вопросу найма их боевиков. Сейчас как никогда мы нуждаемся в дополнительных верных магах. Пусть их верности будет куплено за золото. Документы возьмете в архиве. Да, господин министр. А что делать, если они будут настаивать на компенсации? А если они будут настаивать, то ткните их носом в их же правила. И пригрозите, что мы на следующей сессии МКМ подымем вопрос об их занятиях черной магией. Вы тоже, мистер Тикнес, свяжитесь со своими знакомыми в гильдии и проясните неформально эту ситуацию. Участвовали ли штурмовики гильдии или нет, были ли наняты или нет, вы меня поняли, но почему я? От хороших воспоминаний молодости так трудно избавиться, понятливо улыбнулся Фадж. Моя преданность принадлежит Министерству магии. Тикнес с намек понял правильно. Я в ней нисколько не сомневаюсь, улыбка покинула губы Фаджа. Иначе вы бы никогда не стали тем, кем стали, пристально глядя на заместителя Боунс, произнес Фадж. Но отрицать, что связи у вас остались, вы не будете, не так ли? Я так и думал. Вот и пусть они послужат предмету вашей преданности. А что с восстановлением крепости, Уизли? Дополнительно возьмете предварительную оценку ущерба и отправитесь к гоблинам. Не соглашайтесь ни на первую, ни даже на третью цену. А мне придется опять перекраивать бюджет. Интерлюдия 16. Мордридов мальчишка. Прошипела леди Лестриндж и отвернулась от зеркала. Все из-за него. Вот как, женщина плюхнулась на кровать, где в ярости стиснула и рванула в сторону лежащие поверх покрывала. Как мы могли не узнать его? Белла в приступе мазохизма очередной раз погрузилась в болезненные воспоминания о вчерашней встрече с воскрешенным повелителем. Когда Рудольфус задал свой вопрос, то внушающий шок и трепет лицо абсолютно незнакомого мага в черной мантии на мгновение посетила гримаса растерянности. Беллатрикс даже не успела мысленно обрадоваться тому, как ее муж поставил на место слишком нахального мага, желающего заполучить преданность, принадлежащую темному лорду, как все изменилось. Почти мгновенно удивление на лице неизвестного сменилось злобной яростью. Из безгубой щели раздалось шипение Парсилтонга. Взмах очень знакомой черной волшебной палочки, и все маги ощущают резкий рывок боли в метках мрака. Окутавшая их невозможно узнаваемая магия и крайнее разочарование на лице повелителя, теперь мгновенно признанного всеми спасенными из тюрьмы. Конечно, после того, как над случившимся недоразумением все дружно, и немного нервно, посмеялись, дальше все было очень хорошо. Восхищенные товарищи по несчастью, успокоившийся повелитель, ошеломленный Люциус, еле сдерживающая слезы радости его жена и младшая сестра Беллатрикс, Нарцисса, подарки от родственников и господина, волшебная палочка, одежда, любимые сладости, фрукты, домовой эльф, куча различных лекарств и косметики, зачарованное зеркало, подсказывающее, где что не так. Вот зеркало внезапно и ужалило ее невероятно больно. Ужалило, показав вместо сохранившегося в памяти образа молодой, веселой, пусть и слегка экстравагантной девушки настоящую старуху. Ведь последний взгляд на отражение бросался в 81-м, когда Беллатрикс только-только исполнилось 30, смешной возраст для чистокровной волшебницы. Однако Беллатрикс сейчас думала совсем не о том, как жестоко Азкабан обошелся с ее красотой. В конце концов, магия и косметика творят чудеса. Нет, она думала о том, насколько же сильно они обидели своего повелителя и как теперь им этот грех искупать. Кто бы что бы там ни рассказывал, но ни Беллатрикс Блэк, ни, впоследствии, Беллатрикс Лестриндж никогда не была влюблена в Тома Риддла, известного позднее как Темного Лорда Волдеморта. И уж тем более никогда они не имели никаких ХМ отношений. Да и вообще, как это в принципе возможно, при магической помолвке, а потом и магической свадьбе, где за сохранностью приносимых обетов следит не эфемерная у многих совесть, а сама магия. Вопрос с отношениями внутри нормальной магической семьи, то есть состоящей только из магов, потому что ни один нормальный волшебник не будет нарочно плодить мерзких полукровок, был далеко не таким простым, каким казался на первый взгляд. С одной стороны, у древних магических семейств, традиционно озабоченных сохранением и приумножением родовых магических даров и членов рода, отношение к женским изменам было гораздо серьезнее, чем к мужским. В чем-то оправдано, рожает все же именно женщина. В чем-то нет, возможность измены можно магически исключить. Но факт остается фактом. При жестко заключенном магическом брачном контракте, женщина по своему желанию изменить просто не могла. Даже адюльтер становился вещью практически невозможной, а уж забеременеть ублюдком, невозможно абсолютно, в принципе. Кстати, именно из-за давления жестких магических обетов чистокровная ведьма старого рода скорее станет сумасшедшей или черной вдовой, чем куртизанкой-изменщицей. С другой стороны, как это бывает везде и всегда, когда при реальном равенстве сил одна сторона имеет необоснованно большой перевес в соотношении своих прав и обязанностей над соотношением прав и обязанностей другой, простых и понятных отношений быть не может. Такое формальное, не подкрепленное реальной силой, главенство всегда порождает постоянное желание отстаивать свои интересы, в связи с которым в семейной жизни могут проявиться такие нюансы, как известные даже маглам муж – голова, а жена – шея. Магия же поверх этого накладывает и свою специфику. Приворотные и отворотные – для мужа, ведь как не считается воровством перекладывание своих денег из правого кармана в левый, так не считается нападением или изменой брачной клятве приворот женой своего собственного мужа. Яды и проклятия, обеспечивающие быструю, но чрезвычайно мучительную смерть, для красивых, но глупых соперниц. Ну и правила ведения дома, управления средствами, дрессировки домовых эльфов, этикеты, политические расклады. В общем, все то, что должна знать и уметь настоящая хозяйка, чтобы не только горячие чувства, их могло и не быть вообще, но и холодный разум говорил бы мужу в пользу законной супруги. Что-то вроде такого. Жены лучше нее, чтобы, мне не найти. С третьей, были и есть еще и матриархальные семьи, где положение женщин было прямо противоположным. С четвертой, даже маги остаются людьми со своими симпатиями и антипатиями. Мало какой женщине понравится, что ее муж гуляет направо и налево, тем более, волшебница или ведьме. Так что если мужчина окончательно зарывался, то никакие клятвы не могли спасти его от мести. А там, уж как магия рассудит, итог мог получиться весьма и весьма различный. Могла появиться, например, надежда рода. Единственный ребенок-сирота, когда глава рода отравлен женой, а ведьма померла или стала сквибом от нарушения брачного обета. Или же регент-воспитатель при малолетнем наследнике. Магия признала нарушение обета со стороны супруга, а убийство – законным воздаянием за нарушение клятвы. Или же, бывало, мужчина внезапно становился вдовцом, когда рука жены не успевала подлить яд до того, как клятва убьет. Чтобы до таких крайностей дело не доходило, ведь выживание рода всегда было первой и единственной непреложной обязанностью всех его членов, а особенно, главы, в обычных договорах, не считая кабальных, которые заключали с полукровками и ничего не понимающими в магическом мире маглорожденными обретенными, всегда оговаривались некоторые послабления. После рождения первого ребенка, например, или через 10 лет совместной жизни. Иначе всем этим самым полукровкам и бастардам просто неоткуда было бы взяться. Против жесткого контроля играл вот еще какой факт. Маги могут жить долго, очень долго, а прожить вместе несколько веков подряд и ни разу при этом не сходить на сторону практически невозможно. Какой бы болезненной для женских, да и мужских тоже, чувств и разума эта истина не была. Опять же, возможность – это не обязанность. Принудительно гулять никто никого не заставляет. Каждому опытному хозяину известно, что самый крепкий поводок – это тот, который иногда немного ослабляешь. Так что зачастую одна только потенциальная возможность разнообразить супружеские отношения с третьими лицами делает для крепости Узгиминея больше, чем самый непреложный в своей жесткости магический обет. Впрочем, леди Лестриндж никогда этим не пользовалась. Муж ее полностью устраивал, хотя особо страстной любви у них и не было. Что же касается ее отношения к темному лорду, все было гораздо проще и сложнее. Если чистокровная молодежь, позже составившая костяк вальпургиевых рыцарей, Томом Ридглом восхищалась, то Беллатрикс его просто боготворила. За слизеринскую хитрость, за паривинкловский острый ум, за хаффлпаффское отношение к тем, кто пошел за ним, за гриффиндорскую храбрость и стойкость в отстаивании своего мнения, за невероятную магическую мощь, за внешность и обаяние, с равной легкостью сводящие с ума и сопливых младшекурсниц, и дряхлых ведьм. Все эти качества соединялись в одном маге. Он был превосходен во всем, идеалом, богом. В служении своему повелителю Лестринджи были готовы абсолютно на все. Грабить, пытать, убивать, а также пожертвовать не только свободой или жизнью, но и самым важным, что только есть на свете, будущим своего рода, своими детьми, которых у них пока еще не было, из-за служения, не было. Но когда будут, то ради повелителя родители могут пойти на все, в том числе отказаться от них и признать их чьими угодно, хоть сыном Мерлина, хоть дочерью Дамблдора, лишь бы это принесло пользу господину. Что же касается плотской любви, как такое вообще возможно? Низменно возжелать своего кумира? У Беллы даже за шутливый намек на эту тему одним лишь Круциатусом безмозглый насмешник не отделывался. После плотного общения с разгневанной Беллатрикс смерть для идиота становилась не просто привлекательной, но и невероятно желанной. Случались прецеденты, а вот сейчас случился другой прецедент. Они, самые верные, готовые отдать жизнь за своего господина, предали его, не узнали, все из-за него. Крэп, неужели трудно было сказать, кому служишь? Никаких бы проблем не было, а мы бы поверили, спросил Беллатрикс внутренний голос, и она, кисло усмехнувшись, ответила ему: нет, ему бы мы не поверили. Воспоминания о побеге все еще жгли ее. Конечно, не услышит взрыв, который встряхнул весь Азкабан и завалил практически треть нашей галереи смертников, было невозможно. Как невозможно было не узнать того, кто именно к нам пришел, несмотря на всю его маскировку. Не для полностью оторванных от мира заключенных, уже не первый год сидящих в одиночных камерах. Для нас каждое посещение министра – событие, обсуждаемое потом не одну неделю. А уж новое лицо, появившееся вместе с Фаджем, этим по-хаффлпаффски трусливым дерьмом Нюхлера, все заключенные рассмотрели очень внимательно, обсосали потом каждое движение, каждый шаг, каждый жест, каждую ниточку мантии. Делать-то все равно нам было больше нечего.